Собирались мы достаточно быстро, так что уже через 15 минут мы сидели в машине и ехали по направлению к магазину, где можно было купить свежее мясо, благо проблем с деньгами у нас уже не было. Перепродажа обучающих щепок делает свое дело, и теперь с каждой проданной щепки Реджина и Бестия пересылают нам процент. Именно когда я стоял и выбирал мясо, раздался звонок. «Слушаю тебя, Ви». Я не стал закрывать глаза и ответил на звонок, продолжая выбирать мясо. «Я звоню спасибо сказать». «Да, я слышал по радио», — сбила Ви Кантао. «Хоть не зря, не зря, я достал разработчика чипа, который переписывает мой мозг, записывая на него личность известного террориста. Рад за тебя». «Да нечему радоваться», — Ви вздохнула. «Он не знает, что сделали с чипом в Арасаке, но это уже не то, что он делал. Все, что он смог сказать, так это то, что твоя затея с Ами, которая зонально воздействует на чип, лучшее, что вообще может быть, и сам он не может предложить ничего. Жаль, я чего звоню, мне удалось из него выбить изначальные чертежи чипа». Я молчал. Предлагать свою помощь не хотелось, но я уже понимал, что она звонит именно для того, чтобы обратиться ко мне за помощью, и это немного напрягало. Я что, должен за нее вот прямо все решить? Молчание тем временем затягивалось. «Может, ты посмотришь?» Видимо, поняв, что я ничего говорить не стану, она сама решила озвучить свою просьбу. «Хорошо, скидывай данные, посмотрю, как свободная минутка будет. Спасибо». Она явно была готова к подобному повороту событий, и данные мне пришли почти сразу после того, как я озвучил свое согласие. «Это многое значит для меня. Я, честно говоря, даже не знаю, как отплатить тебе за все то, что ты для меня сделал. Просто не попадай больше в такие ситуации и поработай немного, так как если я пойму, как тебе помочь, то это будет явно не дешевое решение». Конечно, хотелось сказать много чего другого, но я сдержался. «Я тебя поняла, но, честно говоря, я хотела к вудуистам заглянуть. Паркер сказала, что именно они заказывали у нее разведку в Кампаке, и они могут знать, как извлечь этот чип. Я бы на это не рассчитывал». Я покачал головой. «Попробовать, конечно, можешь, но я бы поставил на то, что им просто нужна инфа с чипа. Возможно, даже им нужна та самая инграмма Сильверхинда. Нахрена?» Я ткнул в пару кусков мяса, которые продавец упаковал мне, после чего я расплатился с ним и пошел на выход из магазина. «Слышал я что-то об этом типусе». Я нахмурился, картинно показывая задумчивость, так как показывать ей то, что я знаю, что и зачем, мне не хотелось абсолютно, тем более, что я не уверен, что ей эта информация вообще нужна. Хотя в целом, фиг с ней. Вроде как он крутил с какой-то крутой раннершей, которую загубила Арасака. Повиси немного, дамы. Я сел в машину, забросив сумки с мяса внутрь. Благо гарнир был и в бегемоте, так что ничего больше покупать не надо было. Что вы слышали об интрижке Сильверхинда с раннершей? Ну надо же залегендировать свое знание. Так что я посчитал, что обратиться к своим девочкам более чем нормально. Тем более хоть кто-то из них должны знать эту историю достаточно подробно. Темная история. Киви покачала головой, первой начав отвечать на мой вопрос. Вроде как она разрабатывала что-то секретное для Арасаки, а потом ее просто похитили, чуть не убив при этом самого Сильверхинда. Тот попытался ее отбить, но у него ничего не вышло. Она сбежала от Арасаки в сеть. Я нахмурился. А потом этот псих рванул ядерку в башне Арасаки. Ясно. А могла эта девушка стать и... Да могла. Люси пожала плечами, подхватив за Киви эстафету ответа на мои вопросы. В целом любой раннер, да и не только раннер, посетив сеть и не вернувшись в тело, имеет неплохие шансы стать и... Другое дело, что у раннеров шансов выжить в сети больше, особенно учитывая работу сетевого дозора. Они, конечно, в основном за системами следят, которые не пускают старых и к нам, но и оперативники у них есть, да и внутри за новой сетью они следят, и если кто-то начнет вести себя слишком нагло. Люси провела большим пальцем поперек горла. Ясно, спасибо. Я вновь обратил внимание на Ви. В общем, слушай, крутил он с раннершей, которая работала на Арасаку. Судя по всему, раннерша была очень крутой, так как ее похитили и чуть не обнулили самого Сильверхинда. Но она сумела сбежать в сеть, скорее всего она стала и... А учитывая ее навыки, она могла стать очень сильным и, а то, что вудуистам может потребоваться выйти с ней на связь, и для этого как приманка может подойти инграмма Сильверхинда. Для этого они скорее всего попросят тебя погрузиться в сеть. Вот только я не могу предсказать, как себя поведет чип, Если ты погрузишься в сеть, он может скачкообразно увеличить скорость переписывания твоей личности. Мы немного помолчали. Стоит ли возможность того, что они что-то знают такого риска, это тебе решать. Я подумаю. Ладно, думай, а мне пора. Хорошо. Связь прервалась. Что-то случилось. Дави. Я слегка поморщился. По нам. Сколько нам еще ехать? Ну, она пожала плечами. Минут 40, может час. Ясно. Тогда я немного поработаю. Посмотрю, что за данные по чипу мне прислала эта дамочка. Может, смогу что понять. Я погрузился в изучение данных и даже задействовал Санди, для того, чтобы растянуть субъективное время и лучше изучить данные, присланные мне Ви. И все, что я понял, так это то, что я ни хрена не понимаю. Слишком сложно. Панам коснулась моего плеча, привлекая мое внимание, и я тут же выскочил из ускорения и, грустно вздохнув, слегка потянулся и, убедившись, что машину стоит у уже привычного нам домика, открыл дверь, покинув ее. Мне определенно надо отвлечься, и если по дороге сюда я еще был готов тратить время на работу, то сейчас я достал из машины продукты и пошел к оборудованному месту, где принялся раскладывать все то, что я прихватил с собой. «Давай, колись», — Бикка толкнула Джуди в плечо. «Что у тебя там в коробках? А то ты не знаешь». «Нет, я конечно знаю, что у тебя эти коробки давно и что когда мы только познакомились их у тебя не было. Вообще-то были, просто то, что лежит в этих коробках раньше лежало в картонных коробках, а Дэвид заказал мне вот такие вот объемные коробки, в которых это все хранить куда удобнее». «В картонных? Угу». Джуди покивала головой и, поставив первую коробку на землю, открыла ее. «Это...» Бикка немного растерялась. «Гидрокостюм?» Люси подошла к ним и озвучила то, что увидела внутри коробки. «Да, я решила, что сегодня можно провести предварительный эксперимент по совместной записи Брейна, для чего и взяла с собой костюмы. Думаю, нырнем пару раз попарно, с третьим страхующим. А чего именно нырять? Там...» Джуди кивнула на водохранилище. «Внизу находится мой родной городок. Мне просто захотелось показать вам это место, разделить его вместе с вами. Я на бусте там глав больше. https://bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst Глава 87. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Виктор приехал на своей машине примерно минут через 10 после нас. Мести была с ним, но выглядела она не лучшим образом, и мои девочки тоже заметили это, тут же окружив ее своим вниманием. «Ну привет». Виктор, подойдя ко мне, сгрузил рядом сумки с напитками и протянул мне руку для рукопожатия. «Привет, Вик». Я с радостью ответил на рукопожатие здоровяка, а несмотря на то, что сейчас я выглядел куда крупнее, чем раньше, я все же уступал ему по габаритам. Так что называть его здоровяком, пусть и мысленно, было весьма разумным. «Как ты? Давно проверялся?» Я усмехнулся уголком губ. «Кто о чем? А репер в первую очередь о здоровье». Виктор пожал плечами. «Ну, ты мой самый лучший клиент, так что было бы странно, если бы я не поинтересовался тем, как давно ты проверялся». «Да недавно, всего полнедели назад». «Клановый репер нарадоваться не может, что в кои-то веки к нему приходит на регулярные проверки без напоминаний, а не дожидается проблем с хромом, после появления которых и приходит с жалобами». «Хах, это хорошо, угу, но к тебе все равно в конце месяца планировал наведаться. Все же клановый репер хоть и неплох, но его услугами я пользуюсь только потому, что слишком часто отвлекать тебя от работы ради банального осмотра не хочется. Да я в целом не против». Вик снова пожал плечами. «Хотя в последнее время число пациентов немного выросло, так что работы у меня сейчас достаточно много, ну по сравнению с тем, как дела обстояли обычно. Рад за тебя». За неспешной беседой мы с Виком подготовили мясо и мангал с углями, на которые водрузили шампура, после чего принялись готовить коктейли. «Ну и как Мести?» «Да плохо». Вик вздохнул, посмотрев в сторону девушек, которые вовсю тормошили Мести, пытаясь вытащить ее из упаднического настроения. «Возможно, допусти миссис Уэллс ее на офренду, ей было бы полегче. А так, знаешь, где я ее нашел?» Я вопросительно вздернул бровь. «Около гаража Джеки. Она сидела рядом с ним и просто плакала. Я, конечно, пытался поговорить с миссис Уэллс, но она была непреклонна и не желала видеть на церемонии Мести. Я же не мог просто уйти, все же Джеки был моим хорошим другом». Он вздохнул. «Я ее минут 20 уговаривал просто встать и пойти со мной, а потом, плюнув, забросил ее на плечо и просто унес в свою квартиру, где отпаивал горячим чаем. И чего сразу не позвонил? Вик, может, я с Мести и не очень много общаюсь, как и с тобой, но я считаю вас своими друзьями, и уж в такой ситуации я точно мог бы попробовать помощь. Да и девочки, хоть и знали о ситуации, но не представляли, что все так плохо. На самом деле все терпимо. Она ест, содержит свой магазинчик, гадает посетителям на картах, да и мысли о суициде у нее нет, но все равно любое напоминание о Джеке вызывает упадок настроения. Он вздохнул. Я картинно посмотрел на Мести, как бы спрашивая, а сейчас-то, что не так, ты же, вроде, не такой идиот, чтобы обсуждать с ней Джеки, пока вы добиралась до этого места. Да Ви позвонила, просила у нее прощения, за то, что не смогла посетить Афренду, вот и, ясно, слышал, ты ей сильно помогаешь, не то чтобы сильно. Ну, Ви хвасталась мне, что ты сделал мегакрутые пушки, которыми она без проблем смогла сбить Авикантара. Это явно можно отнести к весьма существенной помощи. Для начала, я просто выполнил заказ, который мне поступил от Фиксера. То, что об этом заказе я сначала договорился с самой Ви, дело десятое. Так что претензий ко мне не может быть никаких. Я просто создал оружие, а уж для чего его использовали. Угу, не угукай. Я чуть повернул шампура и вернулся к приготовлению напитков. Есть и вторая причина. И какая же? Виктор не выдержал небольшую паузу и, отпив немного из коктейля, который он делал для себя, вопросительно посмотрел на меня. Она тоже хотела использовать ЭМИ, но для ее создания она хотела рвануть микроволновую станцию за городом. Она ебанулась. Вот и у меня такая реакция была, когда она мне позвонила и сказала, что хочет нанять, а после описала свой план. У меня тогда появилось очень сильное желание согласиться, а после встречи просто удавить ее. Это радикально. А как мне реагировать на предложение стать террористом, по вине которого умрут тысячи, если не десятки тысяч мирных жителей? Вот тут и спорить ни в чем. Не ожидал я от нее такого. Кстати, напомни мне по окончанию нашего пикника скинуть тебе файлы по ее чипу, может, ты что придумаешь, а то у меня мозги из ушей текут просто при попытке понять, что там накрутил создатель чипа. Я покачал головой. Не, я бы разобрался, если бы мне объяснили, что именно курил создатель этого чипа. Вик усмехнулся. Ну, скинешь, посмотрим, может, и смогу что решить. Вот и хорошо. Виктор подошел к мангалу и, быстро проверив шашлык, озвучил, что он уже готов, после чего собрал шампура, а я подошел к мангалу с новыми шампурами и разложил их над тлеющими углями. Ну, кажется, пришло время немного покушать. Вик подошел к столу и положил шампуры на центральную тарелку, с которой они тут же исчезли. Девочки быстро разобрали по две порции, оставив в центре стола всего два шампура, один для меня, второй для Вика. При этом два шампура оказалось и на тарелке перед Мести, хотя сама она в разграблении центральной тарелки участия не принимала. Итак, давайте поднимем эти бокалы за то, чтобы мы собирались вот так как можно чаще. Я демонстративно приподнял свой стакан, и все сидящие за столом поступили так же, правда, Мести слегка отстала, но Панам, сидевшая рядом с ней, быстро вложила ей стакан в руку и помогла ей подключиться к общему тосту. Выпили. Итак, потекла неспешная беседа, к которой крайне медленно и поначалу вроде как неохотно подключилась Мести. Но тут слово, там два, здесь задели тему мистики, и вот она уже полноценный участник разговора. Вик только удивленно покачал головой и благодарно кивнул мне. В общем, хорошо сидели. Так прошло еще пару часов. Так, нам, пожалуй, пора приступить к небольшому эксперименту. Джуди встала со своего места и быстро притащила пару комплектов гидрокостюмов. Дэвид, пошли переоденемся, да погрузимся в это водохранилище. Я усмехнулся. Знаешь, если бы это было свиданием, то я бы мог прокомментировать твой выбор места. Ядовитая лужа. Я покачал головой. Да ладно тебе, ты побываешь в городе, в котором я провела детство. Только это и исправляет ситуацию. Я взял гидрокостюм, после чего мы с Джуди скрылись в домике, где принялись переодеваться. При этом я не преминул полюбоваться фигуркой моей девочки, которая совсем не стеснялась меня. Впрочем, сам я тоже не страдал стеснительностью, так что и Джуди бросала на меня весьма говорящие взгляды. Знаешь, если бы не Вика и Мести. Знаю. Я кивнул, прерывая Джуди. Я бы и сам не отказался от того, чтобы медленно снять с тебя этот гидрокостюм и... Так, хватит. Джуди мотнула головой и быстро покинула домик, после чего я также покинул дом, оказавшись под пристальными взглядами всех присутствующих. Так, «Ты акваланг сам оденешь?» «Неа», я покачал головой. «Это мой первый раз, так что я рассчитываю, что моя более опытная партнерша будет со мной нежна». Со всех сторон послышались смешки и даже Мисти тихо посмеялась в кулачок. «Ладно». Джуди резко дернула за одну из лямочек, и та очень сильно сжалась. «ТЦ, ой, прости, прости, да ничего». Я покачал головой, но не стал что-то выговаривать ей за подобную выходку, да и она сама быстро исправила положение, а после легко чмокнула меня в губы. «Прости, я просто слегка волнуюсь, первая параллельная запись Брейна». Я пожал плечами. «Все нормально, давай просто сделаем это». «Угу». Джуди достала из машины пару щепок и дополнительных приблуд, которые надела сама и помогла правильно надеть мне, после чего наконец были надеты шлемы и перчатки. И уже полностью одетыми мы прошли к пирсу, с которого спрыгнули в воду. Пару секунд и я получил вызов от Джуди. «Дэвид, ты меня слышишь?» «Да». «Хорошо, остальных я подключать не буду, а Бикка должна по договоренности уже одеваться, мы же пока на глубину не поплывем, а проведем небольшую синхронизацию наших устройств. Только давай немного отплывем от этого деревянного причала, а то Бикка сиганет вниз и...» «Хорошо». Мы отплыли метров на 20, после чего Джуди зависла в воде. «Хаэм, а ты довольно забавно двигаешься в воде. Ну, это у тебя есть опыт дайвинга, а у меня подобного опыта нет от слова совсем, так что я пока осваиваюсь». «Ладно, давай начнем с чего-то простого, с более глубокой проверки связи. Я напою мелодию, а ты попытаешься понять, что за песню я имею в виду. Ну давай, мурчи». И Джуди и правда стала напевать мелодию, вот только я никогда не был меломаном, так что понять, что именно за мелодию она имела в виду. Что за песня, не знаю, но вот напеть вполне могу, что я и сделал. «Да, правильно, теперь давай ты». Ну я слегка задумался, после чего начал напевать известную Дэвиду песню одной из рок-группы. Джуди спустя десяток секунд начала напевать ее, а после так и вовсе припев спела. Получилось довольно неплохо. «Эльфийский странник», если не ошибаюсь, группа «Кузбосс», ну, группу я не знаю, а вот название песни и припев верные. «Мда, меломан из тебя никудышный, теперь давай немного по движениям, проплыви вокруг меня по часовой стрелке». Я выполнил просьбу Джуди, и под ее легкие смешки и комментарии моих потуг плыть ровно проплыл пару кругов вокруг нее по часовой стрелке. «Так, ладно, теперь против часовой». И эту ее просьбу я выполнил. «Так, ладно, хватит». Она остановила меня. «Теперь смотри, чтобы держаться на одном уровне, надо действовать вот так». И Джуди пару минут просто висела на одном месте, комментируя свои движения, а потом и у меня стало получаться. Конечно, не так естественно, как у нее, но уже значительно лучше, чем до этого. «Так, ладно, сойдет. Куда мне плыть?» «Сначала ко мне». Джуди подплыла ко мне так близко, что мы могли коснуться друг друга. «Теперь от меня». И снова она выполнила мою просьбу. Тем временем в воде оказалась Бикка, но она держалась на некотором расстоянии от нас и не мешала настраивать оборудование. «По часовой». И снова Джуди беспрекословно выполняет мою просьбу, а после также оплывает меня против часовой стрелки. «Так, стоило мне ее остановить, как она сверилась с данными, которые получала от оборудования. Ну могу сказать, что у нас синхронизация на уровне 60%, это уже больше, чем я рассчитывала, так что можем начинать погружение. Ну, значит вперед». Я кивнул Джуди и поплыл за ней, а Бикка поплыла за нами на некотором расстоянии. «Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Джуди в гидрокостюме. Глава 88. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Смотрю, ты подготовилась. Я не мог не прокомментировать трос, который уходил прямиком вниз там, где глубина водохранилища резко увеличивалась. И этот трос явно не был предусмотрен тут теми, кто затапливал долину. А я еще удивился, что за фигня на поверхности плавает, вроде раньше подобного не было. Мне панам помогало. Пришлось пару раз сюда в свободное время съездить, чтобы подготовиться. Мы как раз приблизились к тросу. «Теперь давай аккуратнее. С помощью троса спуститься будет удобнее, особенно новичку». «Понял тебя». Я ухватился за трос, и мы начали погружение на дно водохранилища. Во время этого погружения мы не говорили, лишь наблюдали за светом налобных фонарей, которые освещали пространство перед нами. И только оказавшись внизу, Джуди прервала молчание. «А вот и мой родной городок, «Добро пожаловать в Лагуна Бенд». Я вздрогнул так, как услышал, словно в отдалении сигналит машина, и с радостным гомоном разбегаются дети. При этом выделить какой-то конкретный голос было сложно, как и суть их гомона, но то, что там были и мальчишеские, и девичьи голоса, я опознавал точно. Да, во времена моего детства тут было очень оживленно, но лично мне казалось, что это место сравнимо с тюрьмой. На меня нахлынула грусть и ощущение нахождения в каком-то ограниченном пространстве. Тогда я не понимала, каким хорошим местом был этот городок, и когда его решили затопить, искренне радовалась этому. В этот раз на меня обрушились смешанные чувства из радости и предвкушения. «Ба, мы же в городе мечты будем жить, правда?» Голос точно принадлежал Джуди, но звучал он так по-детски. «Ты что-то сказала, а?» Я сказала, что радовалась. «Нет, я не об этом». Я покачал головой. «Ты». Я замолчал на пару секунд. «Джуди, проверь, пожалуйста, уровень синхронизации, а то я услышал, как ты к своей бабушке обращалась». «Чего?» В голосе Джуди послышалось крайнее удивление, а затем я почувствовал охуевание, которое она стала испытывать. «Бля, 80%. Это же, бля, это превосходит все наши расчеты. Так, ну-ка просто сосредоточься на мне». Я прикрыл глаза и сосредоточился на тех воспоминаниях, которые мне достались от Дэвида. Выбрав из них одно из самых счастливых, как Глория водила его меня на ныне закрытую американскую горку. Вспомнил, как ветер бил в лицо, и он я визжал от восторга, а рядом весело хохотала Глория. «Ну как, сынок, тебе понравилось?» «Да, мама, это хорошо, если будешь хорошо учиться, то в конце учебного года я еще что-нибудь придумаю». Я слышу голоса. Джуди была очень неуверена в том, что произносила. «Ну, оно и понятно, признаться в подобном было довольно нестандартным шагом, и спасало только то, что недавно я сказал нечто подобное, пусть и в несколько другом ключе. Детские, мальчишеские и взрослые женщины, да, это был ты и твоя мама, да». Я покивал головой. Я сосредоточился на воспоминании о том, как вы ходили куда-то, на американскую горку, ту, что сейчас закрыта. «Ясно. А теперь давай продолжим. Я буду слушать и сосредоточусь на тебе, а ты расскажи мне о своем городе». «Хорошо, но ты уверен, мы не рассчитывали на подобное и...» «Джуди, подобное и не может поддаваться расчетам, не с нашими знаниями. Для того, чтобы просчитывать такие реакции на синхронизацию, надо обладать куда более глубокими знаниями как в медицине, биологии, так и в хроме. Но мне кажется, ничего плохого не произойдет. Все же в том же Василиске сонастройка пилотов куда более глубокая, чем та, что у нас даже теоретически может быть. Мы же этот вопрос изучали, и часть данных по сонастройке взяли именно оттуда». «Ну, ладно». В голосе и эмоциях Джуди слышалась неуверенность, но она все же решила продолжить. «Да». Пара минут понадобилось Джуди для того, чтобы немного прийти в себя, после чего она продолжила. «Тогда, как я и говорила, я не ценила этого места, и только прожив в Найт-Сити несколько лет, я поняла, что Лагуна Бенд был во много раз лучше и честнее. Вы арестованы за угон пожарной машины, но я ее не угоняла. Я нашла ее на свалке и починила. Ну да, такая оборванка и починила, но это правда». От Джуди повеяло эмоциям обиды, непонимания, злости, да там такой коктейль был. Просто жуть. По всей видимости, это был тот самый момент, когда она осознала, что Лагуна Бенд был намного лучше. Но поделать она уже ничего не могла, так как город был затоплен, а ее уже отправили в тюрьму. Потом были облака, шельмы, но это все другая история. А нам надо еще успеть осмотреть город, а ведь времени у нас. Джуди сверилась с датчиком на запястье. Около 2 часов, но лучше вернуться через 1.5. «Как скажешь, ты у нас главная». «Хорошо, тогда поплыли». Мы проплыли некоторое расстояние и остановились рядом со зданием, с которого упала вывеска. Это Дайнер Фло, лучшая едальня в городе. Конечно, гамбургеры были слишком жирными, но это я сейчас так думаю, а раньше я прямо почувствовал на языке вкус этих гамбургеров. И должен признать, они и правда были жирными. Очень жирными, но достаточно вкусными. Я бы такие ел, хотя, можно попробовать нечто подобное приготовить. Я задумчиво посмотрел на вывеску. «Мда, интересный вкус у твоего детства, а у твоего?» Я прикрыл глаза для лучшего сосредоточения и вспомнил, как Глория готовила пирожное картошка. Это было самое вкусное, по мнению меня, прошлого, да и я был того же мнения. Странно, этакое двойственное чувство, но оба они воспринимают лучшим вкусом детства картошку, не просто картошку, а пирожное картошка, которое готовила Глория. Хаем, даже вкус его на языке почувствовала. Я твои бургеры тоже ощутил. И как они тебе? Ну, возможно, твои воспоминания чересчур яркие из-за того, что это было давно, и твой разум несколько обострил некоторые моменты, но в целом, неплохой вкус. Думаю, вскоре я побалую вас гамбургерами, приготовленными мной лично. А картошку фри, на языке я почувствовал вкус картошки, как по мне чуть пересоленный, но достаточно хорошо прожаренный. Сделаю. Я усмехнулся. И фри, и айдаха. А луковые кольца, в голосе Джуди, да и в эмоциях была надежда. И их тоже. Хорошо. Меня буквально искупали в предвкушении и благодарности. И подобное было для меня в новинку. Нет, устно меня благодарили, целовали в щеки и губы, но чтобы вот так, напрямую в эмоциях. Это было приятно, так что я постарался ответить ей аналогичным шагом, сосредоточившись на своих чувствах к ней. Ох, я почувствовал шок и растерянность от моей девочки. Она даже несколько потерялась в пространстве, что было заметно по ее движениям. Ты, она была растеряна. Но в тот же момент она была очень рада и ответила мне таким же шагом, и теперь в ее эмоциях потерялся уже я, и прошлый поток благодарности показался жалкой каплей по сравнению с тем, что я ощутил сейчас. А во, сам виноват, в голосе и эмоциях Джуди ощущалось смущение. Да я как бы и не жалуюсь, просто, это столь невероятное ощущение не просто знать, что ты меня любишь, и говорить, что я тебя люблю, а передавать тебе свои эмоции и ощущать твои. Да, это приятно. Джуди чуть повернулась и поплыла дальше, я чувствовал ее смущение и желание поскорее закончить, но в то же время она не хотела, чтобы это все заканчивалось. А это дом моих бабушки и дедушки. Именно дед научил меня всему, что я знаю касательно техники. Он был больше практиком, чем теоретиком, так что учил он в основном на практических примерах. Надо починить часы, зовет меня и показывает на практике, что и как делается, а также попутно рассказывает, какая деталь для чего нужна. Смотри, Джуди, вот эта деталь называется шатун, и она нужна для того, чтобы преобразовывать вращательное движение коленчатого вала в поступательное движение поршня. Да, видимо, почувствовав мою растерянность, Джуди прервалась и решила уточнить у меня, что именно вызвало у меня такие эмоции. Просто мне интересно, почему ты говоришь о часовом механизме, а вспоминаешь то, как дедушка учил тебя ремонтировать машину. Не знаю. Она пожала плечами. Да и так ли это важно? Нет. Я покачал головой. Важнее то, что ты при этом испытываешь, а ты буквально эмоционально кайфуешь от подобных воспоминаний. Ну так детство же, лучшее время. Заглянем в дом, а давай. От Джуди повеяло ностальгией и каким-то предвкушением, после чего она первая рванула в сторону входной двери дома, но я ее остановил. Осторожнее, дом давно под водой и надо быть осторожными, так что я пойду первым. Хорошо, Джуди кивнула, а я в первую очередь активировал оптику и осмотрел дом, но он был в достаточно хорошем состоянии. По крайней мере настолько, насколько позволяла увидеть именно оптика, не предназначенная для подобного. Я медленно и аккуратно открыл дверь и заплыл в здание. Ну, вроде все цело. Я вхожу. Джуди вплыла в дом. О, мы проплыли сквозь прихожую. Это столовая, мы собирались тут, я, бабушка и дед, в основном за ужином, и беседовали о том, как прошел день. Меня в детстве подобные посиделки очень бесили, мне казалось, что я такая прямо важная и взрослая дама, и сидеть рядом с бабушкой и дедом. Джуди, вернись за стол, я уже поела, но мы с твоим дедом еще не доели, а в этом доме есть правило. Ужин — это семейное время, и из-за стола мы встаем только все вместе. Бе-бе-бе, от Джуди полыхнуло раздражением, а следом смущением, только если первая эмоция была как бы вдалеке, что свидетельствовало о том, что это воспоминание, то вторая, она была яркой. Ты почувствовал? Да, ты не очень любила эти посиделки. Не, я бабушку и дедушку очень люблю, и тогда я их тоже любила, но тебе казалось, что взрослой девочке куда важнее быть где-то там, на улице. Да, хочешь посмотреть мою комнату? Давай. Я усмехнулся, и мы проплыли на второй этаж, где и находилась комната Джуди, в которой я растерян. Чего? Прозвучало несколько напряженно, так что я вынужден был слегка обернуться. Зная тебя, я представлял твою комнату более пацанской. Мда, она осмотрела комнату, стены которой были покрашены в розовый цвет, да и постельное белье, заправленное на кровати, да и подушки в виде сердечек. От нее повеяло смущением. Ну, мне тогда казалось это прикольным, сделать себе чисто девчачью комнату. От нее потянуло смущением и... Я усмехнулся. Да ты врешь. Джуди резко развернулась на месте и поплыла на выход из дома, при этом от нее так и перло смущением. Я на бусте там глав больше. https://bast.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Комната Джуди. Глава 89. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, дальше у нас в планах моя школа. Я плыл за Джуди, Бикка плыла за мной. Она в дом не заплывала, так что для нее Джуди просто неожиданно прибавила скорости, постаравшись уплыть от дома в другом направлении. Полагаю, что когда мы доберемся до поверхности, некоторые моменты придется разъяснять. Джуди, сирота на блюде. Альварис такая бедная, что ей даже на родителей не хватило. Мы замерли около заправки. Это место сбора детей? Ну, да. Других-то мест особо не было, не у школы же нам было собираться, а тут была старая машина. Джуди кивнула на машину, что ржавела сбоку от заправки. В ней было круто играть в Макс Так и Киберпсиха, да и вообще тут было веселее. А во, я заметил зонтик на дне и усмехнулся. Зонт, что может быть бесполезнее на дне? Вода в бутылке? Мы тихо рассмеялись. Возможно, в обычном озере да, но тут все ядовито, так что вода в бутылке, она может быть полезна, если есть возможность ее как-то выпить. Ну, тогда не знаю. Джуди усмехнулась, и мы некоторое время провели рядом с заправкой. Хаем, а почему от тебя так и прет ощущением дежавю? Джуди задала вопрос. Ну, есть одна причина, но если ты не против, я не готов сейчас поднимать эту тему, возможно, позже и всем сразу. Это касается всех нас, ну, не то чтобы касается. Я пожал плечами. Скорее просто это информация к размышлению, которая касается меня, о моем прошлом. Хаем, мы чего-то не знаем. На самом деле довольно многого, и раз уж эта система позволяет так плотно связывать разумы, то вы все равно все узнаете. Это что-то страшное. Нет, скорее необычное. Очень необычное. Ну ладно. Джуди тоже пожала плечами. А кукла, это сколько же лет она тут пролежала, бедная? Джуди, а давай завтра после школы погуляем вдвоем? Альварис, ну где ты там, мы без тебя проигрываем. Прости, я завтра не могу. Тебе тут пытались свидание назначить? Да. От Джуди повеяло ностальгической улыбкой. Такое странное настроение, которое продержалось ровно на протяжении минут 5, во время которых я не стремился ее отвлекать, просто наслаждался ее эмоциями. Я тогда еще не понимала, что парни мне в тот момент жизни не нравились. Хотя, судя по повороту шлема и направленным на меня эмоциям смущения, она сейчас смотрела на меня. Скорее всего, я просто не встретила тогда своего парня. Скорее всего, так и есть. Я покивал головой и вновь искупал Джуди в любви, которую к ней испытывал. И в этот раз я даже подплыл к ней и приобнял за талию. Джуди же положила свои ручки мне не плечи, а ее маска с тихим стуком ударилась о мою. Вот зачем ты так? Потому что люблю, дурак. Мы провисели так пару минут, после чего Джуди все же отстранилась от меня и, быстро осмотревшись, поплыла в неизвестном мне направлении. А спустя некоторое время мы оказались перед зданием такой себе среднестатистической школы. Твоя школа? Да, но тут было скучно. Уже в мое время в обучении больше полагались на голограммы и щепки. Думаю, у тебя в корпоративной академии была еще более продвинутая система. Ага, ну вот, и у меня тоже, но бабушка с дедушкой у меня достаточно образованные, и к моменту поступления в школу я уже знала больше одноклассников. И со временем разрыв только рос. Альварис, 5 баллов. Гордость и грусть, которые в тот момент испытывала Джуди, были достаточно яркими. Альварис опять выделывается, надо ее проучить. Но она лучший игрок команды. Если она уйдет, то мы точно проиграем. В эмоциях Джуди появились грусть, обида и непонимание, и я понял, что этот разговор она именно подслушивала. Ладно, но если она будет продолжать выделываться, то ее надо будет проучить. И как? Что как? Тебя проучили? Ну, они попытались, но толпой наброситься сразу не решились, так что двум парням из класса я хорошенько наваляла. Гордость и смущение от Джуди. Сучка, ты отбила Дику и Максу яйца, это не по правилам, вали ее. Ощущение застарелой боли и отчасти гордости навалились на меня. И почему вы явились домой в таком виде, юная леди? Толика страха и обиды на бабушку, которая и произнесла это, прорвались из воспоминаний и долетели до меня. «Дорогая, не надо». Дедушка вступился за внучку, и от этого Джуди испытала облегчение. «Ты победила?» «Нет, а теперь стыд и вина». Но до тех пор, пока они не набросились толпой, успела отбить яйца нескольким парням, да и потом не сдерживалась, делала все, как ты учил. Надежда на понимание, да, пожалуй, эмоции, которые всплыли вместе с воспоминаниями, можно было именно таким образом интерпретировать. «Значит, скоро нас вызовут в школу». «Угу». «Хорошо, можешь не волноваться, дальше уже мы с твоей бабушкой покажем им всем, где раки зимуют». «Старый ты дурак, ты чему нашу девочку учишь?» Джуди уже испытывала подъем энергии от подобных слов деда, и даже небольшой наезд ее бабушки на деда не испортил настроение, которое резко стало расти. «Я учу ее тому, что семья – это святое, и да». Голос деда стал строгим. «То, что мы не дадим тебя в обиду перед родителями тех идиотов, не значит, что головомойки дома не будет, но для начала надо все же узнать официальную версию, а также поговорить с тобой более подробно. А твои бабушка и дедушка мировые и разумные, а то». Гордость, которую испытывала Джуди за то, что у нее есть такие бабушка и дедушка, были просто невероятными, как и ее любовь к этим двоим. И чем тогда все закончилось? Ну, та история с дракой, да собственно ничем. Джуди пожала плечами. Деда и бабушку и правда вызвали в школу. Там рассказали, какая я плохая, напала на бедных деток. Джуди фыркнула. Правда, по ходу процесса разборок выяснилось, что они не успели или просто не додумались согласовать версии. Так что довольно быстро выяснилось, что они лгут, так что поверили мне, а я не стала лгать и рассказала, как оно есть. Ясно. Я посмотрел на датчик на руке. Хм, а время-то течет очень быстро. Джуди повторила мой жест и покивала головой. Ага. Грусть, которая от нее повеяла, можно было бы ощутить и без сонастройки. Как думаешь, у нас есть время посетить еще одно место? Джуди на мой вопрос еще раз посмотрела на датчик на своей руке, потом с сомнением на меня и покивала головой. Думаю, да. Она быстро поплыла в сторону Бикки и, поймав ее руку, проверила датчик, после чего кивнула, а я заметил, что через маску видно два едва заметно светящихся фонарика. Значит, глаза горят, и Бикка не скучает, общаясь с девочками, оставшимися на поверхности. Так, у нее воздуха даже побольше, чем у нас осталось. Так что еще одно место точно можем посетить, и я предлагаю городскую церковь. Я покивал, и мы поплыли к самому крупному зданию в городе. Когда мы оказались рядом с церковью, у меня в ушах словно колокольный звон раздался, такой протяжный, надтреснутый и слегка жутковатый. Знаешь, в детстве я всегда считала, что колокола этой церкви звучат жутко. А сейчас, за счет этой технологии, я словно вновь слышу их звон. Все такой же наводящий жуть. Да, я тоже его слышу, такой, надтреснутый. Угу. Мы немного помолчали. Как думаешь, мы можем попасть внутрь? Этот вопрос Джуди заставил меня слегка улыбнуться, и я пожал плечами. Давай посмотрим, за столько лет наверняка где-то образовался провал. По крайней мере, подобное развитие события имеет довольно большую вероятность. Ну, давай проверим. Мы с Джуди поплыли вокруг церкви. Знаешь, в детстве я всегда поражалась нашему священнику. Мне всегда казалось, что он знает все и обо всех. Такой пронзительный взгляд, всепонимающий и всепрощающий. Хотелось сразу рассказать все, что сделала, а уж когда я оказывалась на молитвах. Джуди покачала головой, а я словно услышал то, о чем она говорила. Мне становилось не по себе. Как можно говорить в присутствии такой толпы? Почему он не теряется и не путается в словах? Я пару раз, рассказывая стихи в классе, петуха давала, хотя считала, что хорошо все выучила. А тут на меня нахлынули противоречивые эмоции, разобраться в которых я не смог. О, а вот и провал. Я показал на крышу церкви, часть которой провалилась внутрь здания. По итогу именно через эту дыру мы и попали внутрь. А тут все так же. Я ощутил ностальгию и какой-то стыд, который исходил от моей девочки. Чего ты стыдишься? Ну, я как-то пробралась сюда ночью, хотелось почувствовать то, что ощущает священник, стоя вот тут. Она указала на место, где он обычно стоял, и общаясь с людьми, читая молитвы, но ночью тут было так жутко, и я, не выдержав, как заорала. Застарелые паника и страх были смыты стыдом, который Джуди испытывала сейчас. И что было дальше? Да ничего, я просто сбежала. Но каждый раз, когда я в последующем посещала церковь, мне казалось, что священник смотрит именно на меня, причем смотрит осуждающе. Я покивал головой. «Так, нам пора». Джуди посмотрела на датчик на своей руке и направилась в сторону провала в крыше, через которую мы ее и покинули так же, как и попали внутрь. Снаружи нас ждала Бикка, совместно с которой мы и поплыли через город по направлению к тросу, с помощью которого я спускался вниз. Впрочем, не только я, но и Бикка, из всех нас, только Джуди спускалась без какого-либо использования троса. «Ну, Джуди, когда мы достигли троса», обернулась к городу и с тоской на него посмотрела. «Прощай, мой родной город». «Почему прощай?» Я положил руку на плечо Джуди. «Если ты захочешь, то мы можем вернуться сюда еще не раз. А в этом есть смысл? Я давно хотела тут побывать, но как-то все руки не доходили. Хотя скорее не было того, с кем я реально хотела бы здесь оказаться, и вот». Она развела руками, как бы говоря, что мы тут с ней, втроем. Про Бикку я почти забыл. «Чего это ты так развеселился?» «Да так, просто шучу в мыслях, о том, что почти забыл про Бикку, которая хвостиком за нами плавает». «Хах, это да». И мы начали подниматься на поверхность. «Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst Глава 90. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, как там на дне? Первый вопрос задала Панам, и услышали мы его, стоило нам только оказаться на берегу и снять маски. Благо берег в этом месте был пологим, и на него можно было просто выйти. Так что никаких дополнительных усилий предпринимать не пришлось. Там нормально. Я пожал плечами. Нормально, и все, это все, что ты можешь сказать? Киви решила поучаствовать в разговоре. Кстати, девочки ненадолго оставили Вика и Мести наедине. Впрочем, судя по тому, что я видел с берега, это осталось ими почти незамеченным, так как за время нашего отсутствия Мести успела перебраться на колени к Вику, и сейчас она, прикрыв глаза, покачивалась на них, в то время как Вик, опустив свой подбородок ей на плечо, поглаживал ее по животику. Нет, не все, я многое могу сказать о системе синхронизации для записи брейнов и о тех эмоциях и воспоминаниях, которые нахлынули на Джуди, стоило нам оказаться внизу. Непередаваемые ощущения, когда кто-то рассказывает о городе, в котором рос, а ты слышишь детский смех, ощущаешь отголоски эмоций. Я покачал головой. А еще, я, демонстративно, воровато огляделся и, якобы убедившись, что нас никто не слушает, продолжил на полтона ниже. Я видел детскую комнату Джуди. И какая она? Люси тоже подключилась к разговору. Да и Бикка с интересом посмотрела на меня. Она девчачья. Джуди опустила взгляд в песок, в то время как остальные девушки с шоком смотрели на меня. В их взгляде читалось недоверие, а вот от Джуди, так как мы все еще были сонастроены, я ощущал смущение. Просто море смущения. Ты, что ты имеешь в виду, говоря о девчачьей комнате? Бикка также решила поучаствовать в разговоре. Погоди, ты же была внизу. Остальные девушки посмотрели на нее с шоком. Ну, они заплывали внутрь одного домика, а еще внутрь церкви, но я оставалась снаружи, не хотела мешать им снимать брейн. Да и с вами постоянно общалась, так что вы и так знаете, что я старалась не приближаться к ним. Так что да, мне тоже интересно, что Дэвид имеет в виду под девчачьей комнатой. Да то и имею. Я пожал плечами и переслал девушкам копию фрагмента того, что сняла моя оптика в фоновом режиме, а именно тот момент, когда мы оказались в комнате Джуди. Да нет, Бикка с шоком покачала головой и подняла взгляд на Джуди. Это неожиданно. Люси была достаточно сдержанная и не стала выплескивать на подругу недоверие, только шок и некоторую долю растерянности. Эту комнату мне сделала бабушка, и я просто не хотела ее обижать. Джуди не выдержала всеобщего внимания и решила начать с очень слабой отговорки, тем более в ее эмоциях я почувствовал стыд за то, что ей приходится врать семье. Она врет, сдаю ее с потрохами, если так можно выразиться. И она, вздрогнув, смотрит на меня как на предателя родины, но я лишь подхожу к ней и обнимаю со спины. Благо от аквалангов мы уже избавились, так что ничего не мешает мне так поступить. Врет, Киви удивленно смотрит на меня. Мы все еще сонастроены и потому ощущаем эмоции друг друга. Я пожал плечами, как будто это само собой разумеющееся. Все эмоции, в основном да, но влияют на нас только самые сильные, или те, на которых она или я сосредотачиваем все наше внимание. Хм, так вот почему вы там? Бикка кивнула на водохранилище. Пару раз себя странно вели. словно теряли равновесие и ориентацию в пространстве. Да, я покивал и искупал Джуди в своей любви, отчего ее ноги слегка подогнулись. Мы узнали об этом и решили показать, насколько сильно мы любим друг друга. Девушки с завистью смотрели на Джуди, глаза которой слегка расфокусировались от нового наплыва моих эмоций. И думаю, вскоре я с каждой из вас побываю в синхронизации и покажу, насколько сильно люблю вас. Угу. Девочки теперь уже задумчиво смотрели на Джуди. Интересно, а насколько секс в таком состоянии будет ярче? Этот вопрос задала Панам. Но он заставил задуматься всех девушек, и даже Джуди, слегка придя в себя после моей выходки с чувствами, тут же снова ушла в себя, обдумывая новую мысль. «Это надо выяснить». Она усмехнулась. «Надо, но ближайшая ночь моя». Люси непреклонно посмотрела на Джуди. «Но это ради науки. И я и так уже слишком долго ждала. Хватит. Я хочу быть частью семьи. Вы, конечно, и так считаете меня частью этой семьи, но я хочу секса с Дэвидом. Хочу стать с ним еще ближе». Если хочешь, то испытание этой технологии во время секса я проведу сама. Нет, Джуди покачала головой на подобное предложение от Люси. Тебе пока ни с чем сравнивать. Обычного секса с Дэвидом у тебя не было, так что ты просто не сможешь адекватно оценить те ощущения, которые будешь испытывать. Я вздохнул. А вам не кажется, что мы слишком надолго оставили Виктора и Мести? Я понимаю, мы. Я кивнул на Джуди. И Бикку, как бы говоря, кого я причисляю к этой группе «мы», в которую входил и я. У нас испытания и все такое, но вы-то могли бы и не оставлять их в одиночестве. Да брось. Киви, посмотрев на них, легко махнула рукой. Последнее, что им сейчас нужно, это наша компания. Виктор слегка подпоил Мести и некоторое время назад слушал ее плач и жалобы. Сначала на несправедливость мамы Уэллс, затем на сам мир. После она рассказывала, каким козлом был Джеки, что он ей изменял. Хотя старался не показывать вида, но она знала, видела его пару раз с его шалавами. Естественно, она за ним не следила, но пару раз случайно встретиться в этом городе. Киви пожала плечами. Это только, кажется, что город большой. Потом она перешла на разговоры о самом Викторе, называла его идиотом, и рассказала ему, что если бы он проявил чуть больше настойчивости, то она уже давно была бы с ним. Ясно, в общем, Вик обтекает от свалившихся на него новостей. Мести сейчас просто наслаждается объятиями любящего человека. Хм, я еще раз окинул парочку взглядом. Кажется, они все же будут вместе после этой встречи, и это хорошо. Да, все девушки со мной в этом согласились. Мы прошли в сторону столика и вновь собрались всей компанией. Итак, Виктор посмотрел на нас с Джуди. Как результаты? Ну, я пожал плечами. Об этом пусть Джуди рассказывает. Все же это ее проект, и будет правильно. Если она, конечно, хочет рассказывать. Джуди мне благодарно кивнула. Технология еще немного не доделана, но в целом. Далее Джуди поведала Виктору, что она собиралась сделать, как мы ей помогали, а также что в итоге получилось. То есть вы чувствовали эмоции друг друга? Ага, и до сих пор чувствуем. Например, сейчас Дэвид купает меня в чувстве гордости. Он гордится мной. Тем, что я сделал, и тем, что моя задумка сделала большой шаг вперед. Джуди опустила взгляд в стол, а Джуди омывает меня в ответ своим смущением. Я улыбнулся. Мда, вы бы могли на чипах эмоционального единения зашибать огромные деньги. Вик покачал головой, но Джуди от него только отмахнулась. Деньги у нас и так есть. Хотя тут ты прав, мы могли бы зарабатывать на этом просто нереально много, если бы нам это было нужно. А так, это хобби. Вот Дэвид собирается вообще модифицировать игровые капсулы из прошлого в обучающие. Серьезно? Виктор удивленно посмотрел на меня. Ага. Я покивал головой. По идее, это не должно быть особо сложным. Естественно, железо придется немного привести в соответствие со временем. А вот программное обеспечение трогать почти не придется. Щепка и так имеет очень много инфы. Но она... Я пару раз щелкнул пальцами. Обезличенная... Ты просто получаешь знания, которые еще надо нарабатывать, переводя в разряд навыков. А уж если хочешь эти навыки вбить на уровень рефлексов. Это да, Вик покивал головой. И ты хочешь использовать капсулу, как возможность получать реальные навыки. Именно. Хотя все равно все придется проработать, и первые варианты будут жутко неудобные и вообще забагованные. Это естественно. Все же первые варианты редко бывают полностью успешными, и я более чем уверен, что, оказавшись дома и проверив все данные, которые вы получили при погружении, вы найдете кучу всевозможных ошибок. Тут не поспоришь. Джуди покивала, соглашаясь со словами Вика. А мне можно будет посмотреть этот брейн? Мисти отвлеклась от своей медитации, решив принять участие в разговоре. Конечно, Джуди обрадовалась тому, что Мисти сама решила принять участие в части разговора. Все же это большой прогресс, так как ранее ее в основном втягивали в беседу. А тут, хотя сначала материал надо будет обработать, вырезать все лишнее, оставить все необходимое, усилить одни эмоции и приглушить другие. И ты все это будешь делать сама, конечно. Джуди даже слегка обиделась на подобный вопрос от Мисти. Я же мастер брейн-дансов. В этот момент мне позвонили с неизвестного номера, судя по которому это была одна из общественных телефонных станций. Слушаю. Я сосредоточился на разговоре, отстранившись от беседы с девушками и Виком. Мартинес Альварес у меня, и если ты не заплатишь мне, да ты задолбала уже, Паркер. Я покачал головой. Я не такой идиот, чтобы перепугаться от твоих слов и забыть, что Джуди сейчас находится рядом со мной. И... А я разве сказала о Джуди? Джуди. Я не отключаюсь от разговора, заговорил вслух, но при этом проследил, чтобы Паркер не знал о том, что я начал говорить с Джуди. Позвони бабушке. Мне тут говорят, что какая-то Альваресу Паркер находится. Секунду. И кто же у тебя находится? О, а Джуди не рассказала тебе о том, что у нее есть бабушка? Похоже, вы не так близки, как ты думал. В голосе Паркер слышалась насмешка. Так у Джуди есть бабушка, да и я захватила ее в заложники. И я хочу, чтобы ты заплатил мне 1 000 000 евробаксов за ее жизнь, а также отдал мне Джуди. Я удивленно моргнул. Дэвид, бабушка ответила, и с ней все нормально. Она дома, и никто к ней не приходил и не приезжал. Я кивнул Джуди. Ну, Джуди ты не получишь, но я готов заплатить, если речь идет о жизни ее бабушки. Не тебе ставить условия. И как ты представляешь передачу Джуди? Ты оглушишь ее и доставишь в место, которое я укажу. Рядом с ней должен быть чип с деньгами. Я вздохнул. Выбора у тебя все равно нет, так как она возненавидит тебя в любом случае. Либо за то, что ты не спас ее бабушку, либо за то, что ты продал ее. Хорошо. Я постарался сделать свой голос как можно более грустным. Куда доставить Джуди и деньги? Адрес я тебе скину в сообщении. И ты должен приезжать один. Я наняла хороших раннеров, и они проследят за тем, чтобы никто из твоей банды не помешал передаче. Хорошо. Связь прервалась. Угрожать ей я не стал, так как глупо угрожать тому, кто взял в заложники близкого человека. Это только разозлит его. Джуди, вопрос с Паркер надо решать. Она затребовала от меня 1 000 000 евробаксов и тебя, за жизнь и свободу твоей бабушки. Но бабушка в норме. В этот раз. А что будет в другой? Джуди вздохнула. Кажется, отдыху пришел конец. Вик грустно усмехнулся. Да, простите, но у нас появились неотложные дела. Ничего. Вик ласково посмотрел на Мисти. Мы найдем, как закончить этот день совместно. Угу. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https://discord.ggc.tabgnst, глава 91, от автора, просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях, 2-4 слова больше не надо, заранее спасибо. Итак, мы собрали вещи и проводили Виктора и Мисти, после чего вновь собрались на деревянном причале на раскладных стульях. Что будем делать? Решать вопрос. Джуди пожала плечами, причем кардинально. Ты уверена? Мы все с сомнением посмотрели на нашу умницу. Да, я давала ей достаточно шансов на то, чтобы оставить меня в покое. Но она не успокаивается, так что... Джуди пожала плечами. Решаем вопрос кардинально. Хорошо, тогда так, Люси, Киви, место встречи мне Паркер скинула, так что давайте в городскую сеть и там все проверьте. Надо понять, что к чему. Уверен, что там будет какая-то засада. Так что, поняли тебя. Киви и Люси пошли в машину, где, заняв свои места и подключив кабели к своему шейному разъему, погрузились в сеть. Благо у нас есть пара дорожек в городе, через которые девочки могут подключиться и узнать, что к чему. По нам, тебе и девушкам придется остаться в отдалении от места встречи. Хорошо. По нам и Бикка кивнули головами. Джуди, я буду в багажнике. Изображать из себя девушку в отключке. Я кивнул. Как хочешь. И еще, именно я должна ее обнулить. В этот раз у меня было куда больше сомнений к ее решению, как и у всех остальных девушек, которые еще оставались рядом с нами. Джуди. Видимо, Бикка решила показать ей свои сомнения в ее выборе. Что? Она хмуро посмотрела на Бикку. Может, лучше я или Дэвид? Нам не привыкать. Нет. От Джуди пошла волна некой целеустремленности и зацикленность на том решении, которое она уже приняла. Ладно. Я вздохнул. Я все равно тебя подстрахую, так что если ты не сможешь закончить эту историю, то я закончу ее за тебя, угу. Ладно, пора выдвигаться к машине. Мы собрали стулья и быстро спрятали их в доме, после чего пошли к машине, где я снял с пояса нож и протянул его Джуди. Это тебе, так сказать, оружие последнего шанса. Она кивнула и тут же получила пушку от Бикки. Береги себя, мы не сможем быть рядом, когда тебя будут передавать, так что осторожнее и внимательнее. Дэвид, конечно, тебя прикроет, но и ты лишний раз под пули не лезь. Хорошо. Мы открыли багажник, после чего Джуди забралась внутрь и развалилась в нем, демонстративно вывалив язык на бок. Джуди. Рука-лицо – это была единственная реакция, которую я, да и девочки могли продемонстрировать на подобное поведение. Джуди. Панам с раздражением посмотрела на подругу. Ну чего, я немного шучу, естественно, я буду нормально изображать себя в отключке, просто вы слишком все напряжены. Джуди, мы напряжены, потому что отправляем тебя на боевую миссию, а ты в них до этого не участвовала. Я вообще-то довольно давно живу в Найт-Сити, так что с бандитами мне приходилось разбираться самой со всеми бандитами, да и в шельмах я состояла, а они, между прочим, банда, как бы сильно не пытались позиционировать себя как защитницы девушек. Я это понимаю, как и все остальные. Я поднял руку, останавливая возмущение Джуди, которое она явно собиралась продолжать высказывать. Но давай говорить откровенно, в моей команде два разумных, которые могут быть задействованы в горячей фазе операции. Я и Бикка. Я не сомневаюсь в ваших навыках и способностях постоять за себя, но если вам приходится браться за оружие, это значит, я облажался. Но тут же дело в другом. Джуди не собиралась сдаваться. Ты не права, я мог просчитать поведение Паркер, да что там говорить, я его просчитал, но не стал ничего делать. Я посчитал, что она рано или поздно сдастся. А то, что она пытается обмануть меня, якобы похитив твою бабушку. Я покачал головой. Это в мои расчеты не входило. А раз не входило это, то она может рискнуть и реально похитить твою бабушку, или взять в заложники еще кого. Это я виноват, что не просчитал. Дэвид, не стоит так говорить, ты ее не знал, а я знала. Но даже я не просчитала, так что твоей вины тут нет. Я пожал плечами. Не то чтобы я прямо чувствовал себя виноватым, все же Паркер я за угрозу не считал. Ровно до того момента, пока она не позвонила и не сказала, что бабушка Джуди у нее. После этой новости я понял, что зря недооценивал ее, и эта девка может доставить массу неприятностей. И все же я не хотел бы, чтобы ты марала свои ручки ее кровью. Я, как получится. Но я все же хотела бы лично разобраться с ней, так как она хоть и теоретически, но подняла руку на мою бабушку. Ладно. Я достал из багажника машины пакет с щепками и протянул одну Джуди. Это пустая, вставь себе в разъем и будешь притворяться, будто бы ты в отключке. Думаю, сможешь узнать немного нового, прежде чем начать действовать. Думаешь, она сама припрется меня забирать? Думаю, да, со своей командой и, возможно, под прикрытием, но она придет сама. Ну, это в ее стиле. Джуди согласно покивала и вставила в разъем щепку, после чего, демонстративно вздохнув, залезла в багажник и устроилась в нем поудобнее. Я даже накрыл ее небольшим пледом и подсунул под голову подушку, которую нашел в доме. Тебе удобно? Да, но это как-то. Ну, не буду же я свою девушку вести как хлам какой-то, который на разбор не годится. А если Паркер что-то будет не устраивать, то я ее просто пошлю. Ладно, давайте уже выдвигаться, мне не очень хочется валяться в багажнике весь день. Хорошо, сейчас наладим связь в команде и поедем. Я захлопнул багажник и тут же последовал звонок от Джуди, а спустя пару секунд к этой линии присоединились и все остальные девушки. Отлично, сейчас заедем домой. Зачем? Остальные девушки также были удивлены. Просто если уж за рулем буду я, то надо достать для Панам ее винтовку, чтобы она могла прикрыть нас, да и Бикка явно будет не против как минимум понаблюдать за происходящим через перекрестие прицела. Ну, девушки были явно согласны с тем, что я сказал. Кстати, Джуди, мы кое-что забыли. Разорвать соединение? Да. А можем мы еще немного побыть в нем? Мне так спокойнее. Конечно, можем, но как это повлияет на тебя, если мне придется пользоваться Санди на полную?